Растерянность медленно перерастала в панику. «Господин, я не знаю...» «И леди Би, я бил вслепую, сам не знаю, что ищу, но готовый, если надо, расколоть этого человека, как орех, чтобы добраться до истины». «Би, кто поджег конюшню?» Он только взвизгнул без слов. «Кто напал на имение? Они похитили Би и леди Шун? Убили их? Что произошло?» Его голова задергалась вверх-вниз, грудь стала тяжело вздыматься. Он задышал с трудом, вытягивая губы при каждом выдохе и втягивая при вдохе. Принялся раскачиваться взад-вперед на стуле, беззвучно шевеля губами, в углу рта выступила пена. Тут раздался дрожащий мальчишеский голос, полный тревоги. «Помещик Баджерлок, прошу вас». Другой голос в коридоре злобно гаркнул. «Назад, парень! Не смей туда входить!» Я повернул голову на шум, и тут Диксон свалился на пол в судорогах, припадок. Я на собственном опыте знал, каково это. Моя совесть кричала криком, но я велел ей заткнуться и, предоставив Диксону корчиться на полу, повернулся к тому, кто ворвался в кабинет. Это был сын Толлермена, мальчишка-конюх с дурацким именем. Его лицо было бледным и перекошенным, и руку он держал так, будто пытался заслониться от удара в грудь. Он бросился ко мне, и тут дверь кабинета распахнул разъяренный Буллин. Слуга Фитца Виджиланта явно одевался в спешке, воротник его был расстегнут. «Простите великодушно, помещик Баджерлок, мальчишка болен и на голову слаб. Так-то он отплатил нам за то, что его приютили. Парень, иди-ка живо со мной, а не то поутру тебя отсюда вышвырнут. Помещик Баджерлок, скажите ему, что вы меня знаете. Ну, пожалуйста, скажите ему». Голос мальчишки дал петуха. Буллин уже шел к нему. Парень еле уклонился от его лапища. «Конечно, я знаю тебя. Ты сын Толлермена Арясины. Работал на конюшне». Я повернулся к Буллину и строго сказал: «И не тебе, Буллин, вышвыривать слуг из моего дома». Тот замер, где стоял. Мы наняли его недавно, чтобы прислуживал Ланту, и Буллин до сих пор еще не вполне понял, в чем заключаются его обязанности, и плохо знал свое место. Он неуверенно посмотрел на меня и сказал: «Господин, этот мальчишка нищий. Мы подобрали его раненого, взяли в дом. Когда его нашли, он все хотел поговорить с писарем Фитцем Виджилантом. Писарь выслушал его, позвал лекаря и разрешил мальчишке пожить в комнате для уроков, пока не поправится. Но он несет всякий бред, аж страшный. Ступай, Буллин. Отведи Диксона в его комнату и уложи в постель. Я сам разберусь с мальчиком. Тебя ведь зовут Персеверанс, верно? Ох, хвала богам, вы знаете меня. Я не сошел с ума, и никакой я не попрошайка. Господин, господин, они пришли и стали убивать и жечь. И я пытался бежать с ней. Я посадил ее на лошадь, и мы поскакали. Но меня ранили стрелой, и я упал. А что было дальше, не знаю. Но потом они проехали мимо меня прочь в санях, запряженных белыми лошадьми. Я видел там леди Би. Она сидела в санях, вся закутанная в белый мех. Они увезли ее, господин, и подожгли конюшню. И кроме меня никто даже не пытался ее потушить. Одни лошади разбежались, других, наверное, украли, а многие сгорели в стойлах. И мои дед и папаша сгорели. Я видел их тела. А родная мать меня не узнает. Говорит, не было у нее отродясь такого сына. Господин, они увезли Би, увезли, а меня никто знать не знает. «Я знаю тебя», — сказал я дрожащим голосом. «Я знаю тебя, парень». «Ах, Би! Ее ранили? Кто ее похитил? Куда они направились?» Но мальчишка затрясся, как в лихорадке. Я положил ему руки на плечи, чтобы успокоить. И тут он разрыдался, словно маленький ребенок, и повалился на меня. Я обнял его и прижал к себе, одновременно пытаясь обдумать услышанное. Он проговорил, уткнувшись мне в грудь: «В меня попали». Я чувствовал, как стрела прошла насквозь, сквозь плечо. Он всхлипнул. Я очнулся под плащом, ее плащом. Наверное, это она меня укрыла, чтобы спрятать. Я сохранил его, такой тонкий, красивый. Я пытался спасти Би, а это она меня спасла. «Плащ-бабочка!» — осенила меня. «Да, господин. Иди-ка сюда, ближе к огню. Садись». Я оглянулся, Буллин по-прежнему стоял в дверях и таращился на нас. Диксон так и валялся на полу. Правда, корчиться управляющий уже перестал, лежал на боку, свернувшись клубком, и смотрел в пустоту. «Буллен!» — рявкнул я, и молодой слуга подпрыгнул от неожиданности. «Помоги Диксону! Отведи его в спальню и уложи! А потом попроси писаря Фитца Виджиланта принести мне повязки и мази, которые дал ему лорд Чейт. Если, конечно, от них еще что-нибудь осталось». «Я могу дать вам мази, если желаете», — это сказал Ланд. Он остановился в дверях, весь бледный, держась одной рукой за косяк. Потом он заметил Диксона на полу и резко спросил, что происходит. «Этот мальчишка донимает вас своими бреднями?» «Ланд, пожалуйста, просто принеси мази и повязки. У Диксона случился какой-то припадок, но ничего страшного, Буллен ему поможет». Отвернувшись от них, я подвел мальчишку к камину, ногой подтащил к огню кресло и усадил парня. «Вот, садись, Персеверанс, дай-ка я посмотрю твою рану». Мальчишка рухнул в кресло безвольно, словно мешок с мокрым после стирки бельем. Я оставил его сидеть и подошел к столу. Налил себе немного бренди, выпил залпом, налил еще и отнес парню. «Выпей», — сказал я. Он будто и не слышал. Я наклонился заглянуть ему в лицо. Он встретился со мной взглядом. Они говорили, я попрошайка и сумасшедший. Родная мать меня на порог не пустила. Я был весь в крови, а она сказала мне идти в господский дом, а к нам не пустила. От волнения он говорил все более высоким голосом. Наконец горло у него перехватило, и на последних словах голос дал петуха. Я постарался утешить его как мог. «Ты Персеверанс, сын Толлермена Арясины, внук Толмена Дылды. Ты работал у меня на конюшне и ухаживал за лошадью моей дочери. А еще ты учил мою дочь ездить верхом. Выпей это». Он поднес стакан к лицу и понюхал. Отпил крошечный глоток, передернулся, но под моим строгим взглядом залпом допил остальное. От спиртного у него перехватило дыхание, и ему пришлось трижды глубоко вздохнуть, прежде чем он смог заговорить снова. «Что с ними, со всеми? Отчего их так перекосило? Всех сразу? Я говорю им, управляющего Ревела убили. А они, кто такой Ревел? Я говорю, леди Би увозят, надо догнать их, а они, не знаем мы такой. А когда я попытался сам отправиться в погоню, они решили, будто я хотел украсть ее лошадь». Я плеснул еще бренди в его стакан. «Ты гнался за ними? Может, мальчик знает, куда направились похитители?» «Я пытался, господин, но вьюга замела все следы, мне пришлось вернуться. У меня кровь еще шла. Простите, господин, простите, что не смог вернуть Би». «Персеверанс, я пока не знаю, что тут произошло, но мы обязательно разгадаем эту загадку. И для этого ты должен рассказать мне все с самого начала. Я видел, как ты смотрел нам вслед, когда мы уезжали в дубы у воды. Ты собирался выгулить лошадь. Расскажи мне все, что произошло с этой минуты, все до мелочей, как это было, все, что только сможешь припомнить. Давай, выпей бренди, один глоток, и все позади. Вот так». «Ага, не так уж и плохо оказалось, да? Ну давай, расскажи мне, просто расскажи». Я подтащил еще одно кресло и сел перед парнем так близко, что наши колени почти соприкасались. И полностью сосредоточился на мальчишке, задействовав и дар, и силу. Для силы его почти не существовало, бывают такие люди. Но внутри все мы животные, и хотя я плохо знал Персеверанса, мы оба любили Би. Поэтому я стал делать то, что Барич часто делал со мной, вдыхал в него ощущение спокойствия и безопасности, чтобы звериное чутье сказало ему: «Я буду защищать его, и ему нечего бояться». Для этого я заставил себя расслабиться и дышать медленно и глубоко. Плечи мальчишки вскоре тоже опустились, помогли бренди и дар. «Просто расскажи», — повторил я. Он медленно кивнул. Мальчишка уже углубился в описание своего рабочего дня в конюшне, когда Ланд принес мази и повязки. Я жестом велел писарю сесть и ничего не говорить. Он охотно послушался, а Персеверанс все рассказывал о самом обычном дне, и слезы текли по его щекам по мере того, как он заново переживал утрату. Тем временем я расстегнул его рубашку и осмотрел плечо. Похоже, повязку давно не меняли. Парень передернулся, когда я отодрал присохшие бинты. Рана выглядела плохо. Стрела прошла сквозь плечо, но не так чисто, как я надеялся. Рану лечили настолько старательно, насколько можно было ожидать при уходе за малолетним нищим. Я отложил мази и чистые повязки и для начала промыл рану с обеих сторон вином. Персеверон скрипнул зубами, когда я подцепил пальцами клок его рубашки, застрявшей в ране. Ухватившись покрепче, я выдернул обрывок ткани, из раны хлынула кровь. Мальчишка побледнел еще больше. «Продолжай говорить», — велел я. И он стал рассказывать о том, как в поместье пришел человек с тележкой, запряженный ослом, а в тележке было несколько щенков-бульдога, с которыми явно плохо обращались. Я кивнул и снова промыл рану вином. Когда я накладывал мазь, Пер наконец перешел к тому, чего я не знал. Как Ланд, леди Шун и Би вернулись домой той ночью. И как Ланд повел Шун в дом, оставив Би мерзнуть в повозке. Ланд слушал и все больше хмурился, а когда мальчик рассказал, как управляющий отнес Би в дом, встал и чопорно заявил: «Не понимаю, почему вы слушаете этого мальчишку? Он либо безумен, либо затеял какой-то неподдающийся разумению обман. Я никогда не слышал ни о леди Шун, ни о ребенке по имени Би. Позовите управляющего домом. У Диксона есть что сказать насчет этих бредней». «Сядь», — процедил я сквозь зубы. Кто-то помутил его разум. И я мог простить Ланту, что он не помнит ни Шун, ни Би, но я не мог простить, что он оставил Би заботам мальчишки Грума и управляющего, когда я доверил ее ему. «Не говори ни слова и не уходи к себе, пока я не отпущу тебя». «Вы смеете говорить со мной в таком тоне, потому что я бастард? Но мое происхождение ничуть не ниже вашего, и я сомневаюсь. Как тебе прекрасно известно, я принц Фитц-Чивл-Видящий, сын будущего короля Чивл-Видящего, и недавно король официально признал это. Так что сиди и помалкивай». Вот в таких печальных обстоятельствах мне пришлось впервые воспользоваться своим новообретенным высоким положением. Ланд минуту неуверенно смотрел на меня, потом поджал губы. Я снял с пояса нож и стал вырезать повязку подходящего размера. «Так это правда? Вы и есть одаренный бастард?» — это воскликнул мальчишка. Он смотрел на меня во все глаза. «Да». Тут он сумел удивить меня. На заплаканном лице мальчика расплылась улыбка. «Так он правду говорил. Он знал. Мой дед всегда это говорил. Он ведь вашего отца помнил. Вот он и говорил, мол, всякий, кто Чивола видел, в раз поймет, что вы его сын. Папаша-то с ним обычно соглашался, но, думаю, просто, чтобы дед уже успокоился и перестал твердить свое. Господин, для меня честь служить вам. Ведь моя семья служила вашей семье много поколений. И я клянусь вам в верности вам и вашей дочери, принцессе Би, отныне и до конца моих дней». «Спасибо. Ну что еще я мог ответить мальчику, который вручил мне свою верность и жизнь?» Его слова вызвали в моей душе настоящую бурю, но я упрямо отодвинул чувство в сторону и сказал успокаивающим тоном: «Рассказывай дальше, Персеверанс». «Я говорил от всей души, господин». В его голосе прозвучала мальчишеская обида на то, что я не принял всерьез его порыв. «Я знаю», — сказал я. «И теперь мне как раз нужна твоя верная служба. Мне нужно, чтобы ты продолжал говорить. Я хочу услышать все, что тебе известно, каждую мелочь. Рассказывай дальше». И он стал рассказывать, как на следующий день пришел на урок, и там встретился с моей дочерью, и как она поведала ему, что я сделал на ярмарке. Она гордилась мной. Гордилась. Пока парень говорил, я покосился на Ланта. Может, он помнит какие-то обрывки того дня, только без Шун. Но когда Персеверанс заговорил о том, как они услышали шум, и учитель пошел посмотреть, что случилось, Ланд снова принялся качать головой. Я строго взглянул на него, и он перестал. Так я узнал, что Ревел погиб, до последнего пытаясь спасти детей Ивового леса. Положа руку на сердце, я всегда недооценивал этого человека. А потом выяснилось, что Би помогла детям спрятаться в безопасном убежище, но сама осталась снаружи. Персеверанс описал страшную картину, которую застал в конюшне. Кто-то перерезал конюхов, застав их за работой, те даже не успели ничего понять. Среди них были его дед и отец. Перешагивая через тела, он добрался до капризули и оседлал ее. А потом они с Би предприняли отчаянную попытку отправиться за помощью. Его подробный отчет о нападении на Ивовый лес заканчивался на том мгновении, когда его ранили. Придя в себя, он едва успел увидеть, как увозят Би. Когда парень вернулся в поместье, конюшня все еще горела, а люди, которых он знал всю жизнь, утверждали, будто его не существует. На этом месте рассказа его снова затрясло. «Довольно, не думай пока об этом. Персеверанс, я знаю, что ты говоришь правду. А теперь, пожалуйста, попытайся вспомнить, но пока ничего не говори, людей, которых ты видел. Припомни все, что сможешь о каждом. А потом, когда будешь готов, опиши их мне». Благодаря Чейду я знал, что это лучший способ добиться подробного описания от человека, не обученного докладывать, так как он обучил меня. Если начать задавать вопросы вроде «он был высокий?», «с бородой или бритой?», то необученный человек может невольно присочинить то, чего не видел. Мальчик молчал, а я тем временем перевязывал его плечо. Рана воспалилась, но не сильно, могло быть и хуже. Закончив, я помог ему надеть рубашку, потом принес еды и еще бренди. «Сначала выпей одним глотком, а потом ешь и рассказывай». Он послушно опрокинул бренди, закашлявшись даже сильнее, чем после первых порций, и поспешно заживал спиртное куском хлеба, чтобы отбить вкус. Я ждал. Он был почти что пьян, как я и хотел. В таком состоянии мысли текут свободно, не стесненные ограничениями. И он поделился со мной наблюдениями, каких и следовало ожидать от конюха. Лошади серой масти, странные белые седла, а у мужчин, кажется, на них были кольчуги. Лошади крупные, и седла их смахивали на колсидийские. Говорили враги на чужом языке. Я ничего не спросил, но мальчик сам вспомнил, как какой-то человек на лошади кричал: «Кринсен! Кринсен!» «Каринсиен! Всем сидеть!» по-колсидийски. «Колсидийцы в Бакке! Вооруженный отряд налетчиков, который проехал через Шокс и Фарроу только для того, чтобы напасть на уединенное поместье в Бакке и украсть мою дочь!» Это звучало совершенно бессмысленно, пока Персеверанс не рассказал, как женщина с добрым лицом, явившаяся вместе с захватчиками, стала расспрашивать о бледном мальчике или юноше. Тогда я понял, кто был им нужен. Нежданный сын, мальчик, которого посланница Шута заклинала меня найти и защитить. Я по-прежнему не догадывался, где его искать, но теперь картина начала проясняться. Они решили взять заложников, чтобы обменять их на нежданного сына. А кто лучше подходит на эту роль, чем дочь хозяина дома и благородная дама? Когда Персеверанс рассказал, что некоторые из чужаков, те, что были безоружны, но заодно с воинами, были на диво бледные, со светлыми волосами и бесцветными глазами, кровь застыла у меня в жилах. Неужели это те, кто преследовал посланницу? Ну, конечно, она же говорила, что за ней гонится. Безумные предостережения Шута наконец обрели зловещий смысл. Эти бледные люди должно быть слуги из Клереса. Шут предупреждал, что они идут по следу посланницы, а может и по его следу. Что, если для них так же важно разыскать самого Шута, как и его нежданного сына? Вдруг они решили, что я нашел Шута и спрятал его в Ивовом лесу? Может, это его они здесь искали? Но при чем тут колсидийские солдаты? Возможно, это наемники. И как им удалось проникнуть так далеко на земли шести герцогств, до самого Бакка, незамеченными? Королевские дороги патрулируют солдаты большей частью для того, чтобы отбить охоту у разбойников, подстерегать путников. Но в их обязанности также входит докладывать обо всех необычных происшествиях. Такой большой верховой отряд, явно состоящий из чужеземцев, более чем необычен. О нем должны были доложить, если бы запомнили. «Это все, что я помню, господин». Мальчик выглядел совершенно опустошенным и таким же усталым, каким чувствовал себя я. Вряд ли он в последнее время хорошо спал. Я перебирал в голове имеющиеся сведения. Ну, допустим, чужаки увезли Би и Шун в качестве заложниц. Допустим, они хотят обменять их на нежданного сына. Мальчика у меня нет, но есть Шут. смогу ли я использовать его в качестве наживки, чтобы подманить врагов? Хватит ли у него воли согласиться на такой обмен? Следующая мысль разбила все эти умопостроения в пыль. Если Би заложница, чужаки не увезли бы ее в неизвестном направлении, затуманив разум свидетелем. Как они собираются шантажировать меня ею, вынуждая искать нежданного сына, если только у них нет надежного укрепленного логова поблизости, откуда можно успешно торговаться? Как бы я поступил на их месте? Повез бы заложников к Калсидийской границе или к побережью? И уже оттуда потребовал бы, чтобы мы выдали в обмен нежданного сына? Возможно. «Поешь. Я сейчас вернусь», — сказал я мальчику. Потом повернулся к Ланту и погрозил ему пальцем: «А ты сиди здесь. Я с тобой потом поговорю». Он не сказал ни слова. Пока я шел по коридору к комнате, где когда-то была детская Би, меня вдруг накрыла огромность произошедшего несчастья. Я покачнулся и вынужден был прислониться к стене. Минуту я стоял, ожидая, пока отступит темнота по краям поля зрения, а потом одним рывком отшвырнул свою слабость, проклиная ее за то, что она мешает мне действовать именно теперь, когда мне нужно все мое хладнокровие. Переживания подождут, пока я не соберу все сведения, необходимые, чтобы составить план действий. Теперь не время казнить себя и предаваться бесплодным сожалениям о том, что я сделал или мог бы сделать. Я должен быть сильным и безжалостным, чтобы выследить врагов.